Глава 25. Прощай, любимый город. А можно еще шампусика? Туристка из Украины, уроженка славного города Часов-Яр. Никогда о таком не слышал. Сценический псевдоним Эсмеральда. Рост чуть выше человеческого. Бюст, будь здоров. Глаза карие. Якобы платиновая блондинка. В нашей компании освоилась быстрее быстрого и с удовольствием. Если клиент не тащит сразу в койку, а приглашает за стол, значит, он человек широкой души и точно оплатит услуги. Так что нечего стесняться. Девушка в два могучих глотка осушила бокал. «А, легко, моя радость!» Я сделал знак официанту и указал на опустевшую емкость из-под итальянской шипучки. Не самого дешевого пойла, но серьезно, на мой взгляд, уступавшего по вкусу крымскому новосветовскому. «Ты прелесть, зая!» Девушка прижалась упругой грудью к моему плечу и нежно чмокнула в щечку. «Кто бы спорил!» — согласился я. «Выпьешь со мной?» — подняла бокал на уровень глаз. «С величайшим удовольствием!» Я дотронулся своей рюмкой до ее бокала и лихо прокинул содержимое в глотку. В тот вечер я пил только водку. В смысле, несколько ее капель, растворенных в полулитре полезной для здоровья минеральной воды без газа. Скривился и быстренько закусил долька лимона. В этот вечер я не только пил исключительно воду, но и не налегал особо на закуску. Очень скоро мне предстояло лезть в воду. «Эй, голубки!» Я постарался, чтобы голос звучал не совсем трезво. «А выпивать кто будет?» Сидевшие в обнимку Витя с Мариной оторвались друг от дружки и взяли за ножки бокалов. «Классный шампусик!» — заметила новая любовь всей моей жизни Эсмеральда. Я понял тонкий намек и тут же доверху освежил ее бокал. Через секунду он опустел. Марина поймала мой несколько обалдевший взгляд и еле заметно кивнула. Девушка пила импортную шипучку, как пересекший пустыню Гоби верблюд, воду. И оставалась при этом такой же трезвой, как пару часов назад, когда присоединилась к нашей компании. С этим что-то надо было делать, потому что где-то через час наш общий друг... Румынско-подданный господин Кришан должен был закончить прощание с опостылевшей сушей и убыть в моря. В смысле, в сторону намоленного места на отмели. Встать там на якорь и продолжить веселье в узком кругу. А гулял он, надо признать, знатно. Гонял официантов, как рысаков, по ипподрому. Прилично и со вкусом выпивал, мощно закусывал. А до того, как залил трюма спиртным, даже изволил отметиться на танцполе. Сначала медляком с каждой из барышень по очереди, а потом, вспомнив боевую флотскую молодость, целых 3 года, проведенных в ансамбле песни-пляски Балтийского флота, выдал под аплодисменты присутствующих матросский танец «Яблочко». «Схожу-ка я попудрю носик», — заявила, наконец, красавица Эсмеральда. «Ты со мной, Натали?» «Пока не хочется», — покачала головой Натали, которая Марина. «Возвращайся скорее, любовь моя», — томно промычал я. «Не успеешь даже соскучиться». Девушка поднялась на ноги и походкой гвардейца проследовала в дамскую комнату. «Держит банку, однако», — с уважением заметил Чернов. «Где-то даже завидно». «Полтора литра освоила». «И ни в одном глазу», — подтвердила Марина. «Но сейчас это пройдет». Крошечная таблетка из ее сумочки нырнула в наполненный мной бокал. «А не выпьет ли нам, друзья?» Я поднял рюмку. «Нет возражений», — взревел Чернов. «Хорошая мысль», — восхитилась Натали и Марина. «Без меня?» — надула губки вернувшаяся за стол знойная красавица украинской национальности. «Как можно? Только тебя ждем, дорогая!» Я отсалютовал ей рюмкой. «Ну, за любовь, до дна!» «Ура!» Мы дружно и с большим энтузиазмом опустошили емкости. Клиент меж тем тихо, но уверенно доходил до кондиции. В смысле, плясать и танцевать уже перестал, пить продолжил, но петь пока не начал. А вот девушка Эсмеральда по-прежнему оставалась трезвой, подобно минеральной воде, без газа. Как в тот сакральный момент нашего знакомства, когда я подрулил к ней, чинно распивавший зеленый чай у барной стойки, и предложил украсить собой нашу скромную компанию, согласно тарифу. «Пойдем покурим», — предложил я. «Ты же не куришь, зая», — удивилась она. «Тогда просто постоим». Марина поймала мой взгляд и прикрыла глаза. Это означало, что когда мы вернемся, девушку из некогда братской страны будет ожидать еще один заряженный бокальчик. «Милый, дорогая!» Подобно греко-римским борцам, мы сплелись в тесных объятиях и принялись страстно пыхтеть. «А не продолжить ли нам веселье в другом месте?» — спросил, слегка дышавшись я. «Ну, зая!» — захлопала ресницами она. «Давай посидим здесь еще немного». «Нет базара», — согласился я, — «а потом все равно в море». «Будем купаться голенькими», — взвизгнула она. «Обожаю. А ты когда-нибудь...» — приблизила влажные губы к моему уху. «Занимался этим в воде?» «А что, и так можно?» «Еще как можно!» — рассмеялась она. «Пойдем выпьем еще немного». И вторая таблетка ее не взяла. Поначалу. А потом все-таки произошло то, что и должно было. Девушка изрядно осоловела. Еще час-полтора она будет веселой, как птичка, а потом отрубится часов на 6 с гарантией. Клиент, меж тем, уверенно вошел в состояние «море зовет». Подозвал официанта и широким жестом выбросил на стол несколько разноцветных банкнот из бумажника. Тот с поклоном их принял и рванул, как с низкого старта, к оркестру. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман!» Грянул тот не в первый поди раз. И обветренный всеми ветрами клиент красиво убыл в моря и океан. В белом блейзере, при капитанской с крабом фуражке, обнимая за плечи, знай наших, сразу двух прехорошеньких женщин, и все-таки немного опираясь на них. «Ты обещал морскую прогулку, Стас!» — очень вовремя заявила Наталья. «Не забыл?» «Как и можно!» — возмутился я. «Официант!» — и полез за бумажником. «А шампусика что, не возьмем?» — забеспокоилась Эсмеральда. «Там всего полно!» — успокоил ее я. «Вот ты здорово!» Девушка быстренько поднялась на ноги и вдруг пошатнулась. «Ой, я совсем уже пьяная». «В море быстро протрезвеешь», — успокоил ее Витя. Я тоже встал и согнул руку крендельком. «Тогда вперед!» Она цепко ухватилась за мою руку, как утопающий за спасательный круг, и мы двинулись.